Глава 21. «Выходит, причина была не в дизеле?» – проговорил Гарин. «И в нем тоже», – возразил Столяров. Он взял бутылку, чтобы налить еще, но раздумал и плотно завинтил пробку. «У тебя в голове слишком много всего перемешано». «Ну ты ни слова не сказал о псимастере, даже когда стоял в жадинке. Какая мне была разница, от чего умереть? От выброса или от псиудара? Ну, я все-таки надеялся на твою человечность». «А теперь взял и сказал, почему? Что изменилось?» «У тебя был контакт с пси-мастером, и он тебя не прочел, то сумел закрыться. Значит, тебе можно доверять серьезную информацию. Раньше это было не очевидно. Сумел закрыться? Не факт. Я не знаю, что он делал в моей голове». «Ты до сих пор жив», — улыбнулся Столяров. «Если бы пси-мастер проник в твою память, он нашел бы там достаточно оснований, чтобы ты не вернулся от кинотеатра». Раздался стук в дверь, и на кухню ввалились четверо сталкеров. «Чего тарабаните?» — спросил Михаил. «Ну, мало ли», — Зеро помялся. «Мы тут заперлись вдвоем надолго. Мы подумали». «Что вы там про нас подумали?» — с угрозой произнес Столяров. Поднявшись с табурета, он выставил на стол еще 4 стакана и разлил остатки водки. «Поменем штиля», — предложил он. Помянули. Без слов, без наигранной скорби. Выпили по глотку и занюхали черстым хлебом. За окном уже рассвело, но радости новый день не сулил. «Я обещал, что на обратном пути мы снова сходим за артефактами», — сказал Михаил. «Потом план поменялись. Надеюсь, все это понимают. Однако слово свое я держу. Кому нужно в город?» «Я пойду», — вызвался Порох. «Я тоже», — присоединился Батон. «И я», — поддакнул Сахалин. Зеро просто поднял руку. «Я пас», — вздохнул Гарин. «У меня и дел там никаких нет, и сил тоже». «У нас с тобой своя программа», — заявил Столяров. «Нет-нет, уволь». «Увольняю». «Но идти все равно придется». «Да ты офонарел», — воскликнул Олег. «Куда идти? Че за срочность?» «Позже обсудим», — жестко произнес Михаил, глядя ему прямо в глаза. Гарин вспомнил, что почти так же Столяров ответил ему ночью на крыше. И тогда это было не отговорка, а предложение побеседовать без посторонних. Михаил, подтверждая эту догадку, мягко кивнул. Когда сталкеры ушли, он вернулся на кухню и снова закрыл дверь еще плотнее. «Ну, я на самом деле смертельно устал», – пожаловался Олег. «Сейчас ляжешь спать. Просто я не хотел оставлять тебя с нашими приятелями. И они не должны знать, что некоторое время ты будешь находиться здесь один». «Ты куда-то собрался?» «Да, надо кое-кого проведать». «А конкретное, ну, тебе это не нужно». «Опять начинается», – раздраженно сказал Гарин. «Я просто не хочу, чтобы ты за меня волновался. Я схожу недалеко, вернусь, надеюсь, к обеду. Но если немного задержусь, ну ничего страшного». «Ну да, после такого объяснения мне останется только глотать валерьянку. У нас даже водки нет», — рассмеялся Столяров. «Давай лучше о наших баранах». «А каких?» — не понял Олег. «Их всего 4. Порох мне не нравится категорически. Он привык ездить на чужих спинах, а это не такая безобидная черта, как может показаться. Батон — непроницаемый тип, но он корешится с Порохом, и это наводит на нехорошие мысли», — подхватил Гарин. «А Сахалин, по-моему, бестолковый человек. Остается Зеро, но он слабак во всех отношениях. В общем, нам не на кого положиться. Как пришли мы в зону вдвоем, так с тех пор ничего не изменилось». «К чему ты об этом говоришь? Нам нужна хоть какая-то страховка. Для этого я сейчас прогуляюсь». «Собираешься за 2 часа подобрать десяток надежных парней?» – сарказмом спросил Гарин. «Надежные в этом городе большая редкость. Найти бы хоть одного». «Ты это серьезно?» «Нет, конечно. Успокойся, ложись спать. Сегодня ты превзошел самого себя. К сожалению, это не приближает нас к цели». «Как знать, как знать». Столяров быстро собрался и вышел из квартиры. Оставшись в одиночестве, Гарин бесцельно послонялся по комнатам и, опомнившись, лег на цветастый продавленный диван. Едва он успел задремать, как прохожие послышали знакомые голоса. Сталкеры уже вернулись с охоты, все 4. «Давно дрыхнешь?» – поинтересовался Порох, заглядывая в комнату. «А вы давно ходите?» «Да, 5 часов промотали, все ноги сбили». «Ну, значит, и я давно», – потерянно проговорил Олег. Он не помнил, как заснул, но, что было самым приятным, не помнил никаких сновидений. Ни пыток, ни кошмаров, ни голых женщин. Хотя, когда прикладывался к подушке, опасался, что после ночного контакта с пси-мастером может проснуться дебилом или не проснуться вовсе. Сталкеры собрались в соседней комнате и принялись хвалиться хабаром, как старые грибники. «Кому лунный свет?» – объявил Зеро. «Поменяю на 3 колобка». Остальные громко заржали. «Хорошо, отдам за 2. С тех пор, как у нас есть венец, лунный свет нам не нужен и даром», — доверительно произнес Порох. «Отнеси его барыга, пока цены не рухнули». Зеро обиженно насупился. «У вас что?» — спросил он. «Есть, есть, малиха». Порох предъявил ему свой рюкзак. «Ого-го! Это где это вы так затарились? Места надо знать, юноша. Ладно, покажу как-нибудь. Тут недалеко к востоку». «А мы в другую сторону таскались», — сказал Зеро с досадой. «Зато командира нашего встретили. Кстати, его разве еще нет?» «Не появлялся», — мрачно ответил Гарин. «Странно. Мы были в универмаге и как раз увидели, как он сюда возвращается. Хотя не видели только со спины», — уточнил Зеро. Кричать ему не стали, потому что там снорки рядом бродили. Ну, не хотелось с ними связываться. Когда это было? Осведомился Олег. Ну, часа два тому назад, а то и больше. Почти уже три, вставил Сахалин. Где он ходит так долго? Зарос с тревогой оглядел товарищей. Здесь до универмага всего ничего. Да не пропадет, отмахнулся Порох. Вернется, куда он денется? Может, это не он был, а кто-то другой, предположил Гарин. На 100% не поручусь, но я был уверен, что это командир. Зеро побарабанил пальцами по колену. Нет, я так не могу, надо пойти поискать. Может, случилось что? Ой, да что с ним случится? Скривился Порох. Я бы не спешил. Подождем вечера. Ну, конечно, что здесь может случиться? С издевкой воскликнул Зеро. Это вам не печатники. Тут мобилы в подворотнях не отжимают. А дождемся вечера? И что тогда? В темноте искать легче. «Правильно», — сказал Гарин, — «нужно идти сейчас». «Не парите горячку, парни», — проговорил Пох. «Командир — взрослый человек, сам разберется». «Очкуешь, так скажи», — процедил Сахалин. «Ты за базаром-то следи, мама анархия», — вскипел Батон. «Короче», — гаркнул Олег, — «кто идет?» «Я не пойду», — отрезал Порох. Батону тоже таскаться не с руки, устали мы. И в отличие от некоторых, с прошлого утра еще не спали. «Понятно. Вы оба идете?» – обратился Гарин к Зеро и Сахалину. «Да мы не тушканы, чтобы по щелям ныкаться». Батон разъяренно вскочил, но Порох жестом велел ему сесть на место. «Дело ваше, только венец оставьте». «Зачем?» – удивился Олег. «А вам он зачем? Я после боя на старой базе ни одного контроллера в городе еще не видел. Да ни дрейф не украдем. Если ты их не видел, это не значит, что их тут нет. Что ты боишься? Оставь венец», — настойчиво повторил Порох. Гарин промолчал и открыл дверцы шкафа, который приспособили под оружейную пирамиду. Особых идей не было, поэтому он взял гадюку с глушителем просто за внешний вид. До проспекта дошли за несколько минут. Снорков поблизости не было, во всяком случае характерного рычания Олег не слышал. Он на секунду задумался, надеть ли венец или оставить за пазухой, но все-таки решил надеть, иначе действительно, зачем его нужно было брать с собой. Сознание тут же наполнилось новыми звуками. В соседнем дворе бродила сытая и умиротворенная пси-собака, а левее, ближе к книжному магазину, находился несколько зомби, таких же спокойных. На старую базу Гарин старался даже не смотреть. Штиль был прав, от нее фанило, тянуло холодком, как из прикрытой могилы. Фон был не очень сильным, но устойчивым. Неизвестно, сколько должно было пройти времени для естественной дезактивации. Возможно, еще сутки, возможно, века. К зданию универмага Олег никогда раньше не приглядывался, вернее, просто не обращал на него внимания, хотя до книжного тут было едва ли больше 100 метров. Магазин оказался совсем небольшим, издали он представлялся крупнее. В один этаж, с маленькой площадкой перед входом, без единого целого стекла, универмаг ютился на проспекте, как пивной ларек на аэродроме. «Нет, Михаил, и даже намек на него», – подал голос Олег. «Если специально не петлять, то дорога здесь только одна», – недоуменно отозвался Зеро. «Может, что он вернулся в магазин после нашего ухода?» «Зачем? Ну, например, укрыться от снорков, которые тут крутились. Да и кроме них нечисти могло подвалить сколько угодно. Еще мы пси-собаку видели неподалеку». У Гарина упало сердце. Пси-собака действительно нажрала свежего мяса и чуть ли не пила от удовлетворения. Он попытался определить, чем она пообедала, но задача оказалась непосильной. Собака воспринимала мир совсем не так, как человек. Много, вкусно, еще осталось про запас. Вот и все, что Олег уловил, да и то он не был уверен, что это подлинная собачья эмоция, а не его искаженное толкование. «Что будем делать?» – промолвил он. «Давай поищем внутри, раз пришли», – резонно ответил Сахалин и первым направился к входу. Пол в универмаге был сплошь усыпан битым стеклом и колотой плиткой. У дальней стены стояла витрина, тоже без стекол. За ней была деревянная двухстворчатая дверь в подсобное помещение. Сахалин перебрался через витрину и ударил по двери ногой. Зеро замер у стены и, медленно заглянув в проем, показал большой палец. Тройка осторожно вошла в коридор с облупленными стенами, заваленным перекошенным, почерневшим от старости ящиками. «А что это ты без оружия?» – тихо спросил Гарин. Зеро, спохватившись, достал пистолет. Больше у него ничего с собой не было. Сахалин автомат не забыл, но его калашников свободно висел на ремне. Олега это немного смутило. При наличии опасности люди себя так не ведут. Однако обдумать эту мысль он не успел. Из дальней комнаты в коридор выскочили 4 тушканы и понеслись прямо на них. Бегали эти твари не так уж быстро, но всегда истошно визжали и умудрялись создать суету, которая заставляла Гарина нервничать. Пока Сахалин подтягивал на ремне автомат, Олег выпустил все патроны, пригвоздив 4 мутантов к полу. «А ты не дурно стреляешь», — оценил Зеро. Гарин хотел ответить, что в узком коридоре тушканов не убьет только слепой. Но в этот момент Зеро открыл первую дверь слева и вошел туда, не глядя, боком, как хорошо знакомое место. Олегу это категорически не понравилось. Он замешкался на пороге с перезарядкой гадюки, но Сахалин мощно надавил сзади, вынуждая его шагнуть в комнату. В левом углу лежал перевернутый металлический стол. В правом была новая дверь. Зеро, уже не разыгрывая бдительность, спокойно потянул за ручку, и Олег наконец-то осознал, что вляпался в неприятности. Безотчетная тревога, возникшая у Гарина минуту назад, оформилась в ясное понимание, что его обманули. Но случилось это, как всегда, поздно. Олегом вдруг овладела робость, словно он был нелепым подростком, а двое сталкеров – дворовыми хулиганами. Он уже и забыл, когда испытал эти чувства в последний раз. Давно, давно, еще в школе. Хотя вспомнились они постыдно легко. Гарин прошел в следующую комнату, поскольку выбора ему уже не оставили. По пути Сахалин не грубо, но твердо отобрал у него незаряженную гадюку. «Давай сюда нож», – сказал он. «Что у тебя еще есть?» «Больше ничего», – ответил Гарин. «Голенищик проверь», – распорядился Зеро. Сахалин осмотрел ботинки Олега, затем бегло прощупал бока и подмышки. «Лоток», – коротко резюмировал он. «Они отнимут венец», – сообразил Гарин, удивился собственной глупости. «Нет, даже не отнимут. Я дам его сам. Я действительно лох, другого названия нет. Повелся на такую бесхитростную замануху и в итоге провалил важнейшее дело. Все эти усилия, все время, проведенное в зоне, ну, псу под хвост». Олег взглянул на сталкеров. Зеро был довольно хлипок. Его бы Гарин, вероятно, одолел. Но что делать с Сахалином, с этим долбанным богатырем? «Че ты там шепчешь?» – кисло улыбнулся Зеро. «Опять духов вызываешь?» «Духов? Если бы он только мог». Гарин просканировал эфир. Ничего не изменилось. Счастливая собака засыпала в подъезде. Несколько зомбированных кружили где-то в районе книжного магазина. Олег не мог определить, сколько их точно, трое или четверо. Стертые личности утратили уникальность, и слово «несколько» казалось для них самым подходящим. Однако других помощников у Гарина не было. «Все бегом в универмаг! Зомби не умеют бегать, дубина!» «Быстро сюда! Я приказываю!» «Нет, это тоже плевок в небо!» «Хозяин зовет!» В мозгу холодной рыбы шевельнулась обратная реакция. Его услышали. Олег не знал, хорошо ли зомбы поняли, чем он от них добивается, ведь он их не видел и даже не представлял, где они в данный момент бродят. Гарина осенило. Впервые он не просто почувствовал объект, находящийся вне поля зрения, но и сумел отдать ему приказ. Это был еще один шаг в освоении артефакта, огромный скачок вперед. Ну, к сожалению, скорее всего, последний. «У тебя такое лицо, как будто мы тебе мороженое подарили», — хмыкнул Сахалин. «Снимай свой обруч». Они приближались, и их было четверо, теперь Олег это знал. Зомбированные шли к универмагу. «Хозяин зовет. Быстрее. Двигайтесь. Быстрее. Зеро, погоди секунду». Гарин суетливо вытянул руки. «Давай разойдемся по-хорошему. Это не мой венец, но у меня есть другие артефакты. Другие у нас тоже есть. Постой, постой. Ты говорил, что жил в Москве в Печатниках?» «Да, в тех местах. А что?» «Да у меня двоюродная тетя там живет. Молодая такая, классная телка, что если бы не родственные узы, ну я бы и сам бы». «По-моему, что-то мутит», – высказался Сахалин. «Ты что-то мутишь, чувак», – с укором повторил Зеро. «Хозяин желает, чтобы вы не ломились в магазин, где вас легко угрохают и залегли рядом с выходом и дожидались двух сталкеров. Это понятно? Понятно?» Ответа не было. «Если оставите меня в живых, вам это зачтется», – неожиданно для себя заявил Гарин. «На том свете, что ли?» – усмехнулся Зеро. «Иначе Михаил не успокоится, пока не отрежет вам головы», – серьезно добавил он. «Михаил», – презрительно протянул Сахалин, – «у вас с ним немножко странные отношения. Немножко такие теплые. Хотя, конечно, кто ты такой без своего Михаила? Ну, ноль». Зомби были уже совсем близко. Осталось 3 ступеньки, чтобы подняться на площадку перед магазином. Ступеньки – это трудно. «Нет, ноль – это он, Зеро. Но я хотел поговорить о другом», – затараторил Олег, однако его уже не услышали. Сахалин двинул его чугунным кулаком в живот, и когда Гарин согнулся, снял у него с головы артефакт. Вот и все. «Ну и черт с вами, стреляйте», – искренне произнес Олег. «Да нахрена ты нам сдался?» – тон ему ответил Зеро. «Привет Михаилу. Мишеньки, Мишутки. Пошли, Сахалин. А то он сейчас заплачет и соплями тут все зальет». Гарин, оглохший, ослепший, безвольно прислонился к стенке. Что сейчас происходило с зомбированными, он даже не представлял. Скорее всего, они потеряли нить и развернулись обратно. Или застыли прямо у магазина. «Нет сигнала, нет хозяина, нет приказа, нет действия. Нет венца, нет ничего», — мысленно продолжил Олег. «Вообще ничего нет. Действительно, ноль». Снаружи послышались выстрелы. Видимо, Сахалин распалялся зомби. Чуть позже донеслись отдельные пистолетные хлопки. Раз, два и все. Зачем Зеро стрелял? Сахалин с автоматом и сам бы справился. Гарин вышел из оцепенения и, сбивая ящики, помчался к выходу. Первым, кого он увидел на улице, был бежавший через дорогу столяров. Рядом с ними несся батон, а следом, держась за селезенку, поспевал порох. Сахалин и Зеро лежали на площадке перед входом. Комбинезоны обоих были изодраны пулями в клочья. По бокам от Зеро, как символ власти скипетр и держава, валялся венец и ПМ. Возле сталкеров корчился раненый в живот зомби. Еще двое зомбированных находились в метрах в 5 правее. Судя по позам, они стреляли лежа. В этом положении их и настигла смерть. Четвертый стоял столбом и не сводил глаз Олега. В руках у него был дробовик, но Гарина это ничуть не смутило. Он нагнулся над телом Зеро и забрал артефакт с пистолетом. Потом быстро добил раненого и, чувствуя себя полным идиотом, сказал: «Спасибо, свободен». Зомбированный не реагировал, лишь продолжал следить за ним преданным взглядом. Олег надел венец. «Ты не нужен. Уходи». Зомби в ответ пробормочал что-то нечленораздельное и, прихрамывая, поплелся в сторону книжного магазина. «Не стреляйте!» – опомнившись, крикнул Олег, но было уже поздно. Столяров на бегу придавил спусковой крючок и разнес зомбированному затылок. Тот, не издав ни звука, упал вперед и сделал несколько конвульсивных движений ногами. Через мгновение тело подбросило над землей. Это выстрелил заряженный дробовик. Михаил с Батоном добежали до универмага и схватили за Гарина, словно желая убедиться, что он на самом деле жив. «Что здесь случилось?» – вздохнул Столяров. «Лучше ты объясни, где тебя носило». «А в чем проблема? Я же сказал, могу вернуться днем, а могу и вечером. Волноваться не надо». «Я все равно волновался», – с улыбкой ответил Гарин. «А этого ты зря грохнул», – указал на зомби. «Веришь? Мне его жалко, как человека. У него было оружие. Это нас и спасло, иначе венец давно бы тю-тю». «А я говорил!» Догнавший остальных порох, врезался в Батона и по-товарищески повис у него на плече, тяжело отдуваясь. «Говорил тебе оставить артефакт на базе. Ну не послушал, нахламон». «Я не думал, что они такие скоты», признался Олег. «О-о-о!» Наставительно протянул порох. «Есть старые друзья, есть попутчики, надо их различать. Командир вернулся минут через 10 после вашего ухода, я сразу все понял». «Ну как же вы разминулись-то?» «Я совсем в другую сторону ходил», — проговорил Столяров. «Это уже ясно. Тебя, стало быть, зомбы выручили. А как ты их надоумил?» «Даже не знаю, как получилось. От безысходности. Больше обратиться было некому». «Вот только не надо этих упреков, не надо», — воскликнул порох. «Да какие упреки? Сам виноват, что купился на развод. Ну, чем мы тут стоим?» – вымолвил Батон. «Пошли домой. Дождик начинается, промокнем. Сейчас пойдем». Олег приблизился к убитым сталкерам и снял у Сахалина с плеча свою гадюку из принципа. Потом сделал пару шагов к друзьям, но снова вернулся и, низко наклонившись, прошептал: «Когда прессуешь в ударе школьника, имей в виду, падла, что у него могут быть братья-боксеры. И мне тут нечего стесняться. Я живой, а ты дохлый. Это ты должен стесняться, труп». Очень скоро Гарину стало неловко за эту мелкую речь, но возвращаться в третий раз и просить у покойника прощения было совсем глупо. За поворотом во дворе показалась база, а точнее просто дом. Обычная панельная пятиэтажка, приютившая 4 человек посреди хаоса, смерти и незримой пси-войны, сталкеры шли домой.